Глава 11. Долго поваляться на травке в обмороке у подданных не вышло. «Подъем!» — приказал его жестокость, едва успел застегнуть пиджак. «Магии достаточно для мгновенного восстановления начальных резервов, а этого хватит, чтобы вернуть силы. Напомню про награды. Императрица будет раздавать их ежедневно, а по завершению курса я лично переведу ваши накопления в имперские деньги». Студенты нам достались сообразительные, и этих слов им с лихвой хватило, чтобы, взлетев на ноги, рысью припустить в деревню. Мы же с Йеном воспользовались витом и прибыли на место немного раньше них. Площадь перед коттеджем, который, судя по всему, предстояло стать центральной, была уставлена клетками с живностью. К этому я была готова. А вот то, что к перилам нашего крыльца будет привязан зеленоволосый парнишка, вообще не ожидала. Совсем вылетело из головы, что наши подданные взяли в плен Нага. Я уставилась на вражеского лазутчика с интересом. Симпатичный, глаза тоже желтые с черным вертикальным зрачком, как у наследника, а волосы хоть и зеленые, но светлее. Интересно, это природный цвет волос всех Нагов или мода такая? «Имя, род, кто отдал приказ напасть на империю?» Тут же принялся за допрос дракон. «Я ничего не скажу», — смело заявил пацан и задрал острый подбородок. «А ты слышал про драконьи пытки, змеёныш?» — прорычал принц и сделал шаг к ступенькам, собираясь нависнуть над беднягой тучей, как он это любит делать. «Он серьезно? Это же игра!» Я ринулась на перерез грозному тестостерону и, плюхнувшись рядом с пленным, повернула его голову к себе, чтобы смотрел на меня. Заглянула в желтые змеиные глаза, оттиснув страх. «Слушай внимательно, парень, и не говори потом, что я тебя не предупреждала», — сказала строго. «Если ты сейчас не ответишь на вопросы его грозности, те самые драконьи пытки покажутся тебе счастьем, потому что знаешь, что я сделаю? Я отправлю тебя к твоему повелителю и скажу, что ты нам все выложил. Да-да, прямо так и скажу, что ты поведал нам обо всех его стратегических планах и расположении ценностей». «Интересно. Что он с тобой сделает?» А парнишка с шумом вздохнул, и зрачки его вытянулись еще больше. Такого расклада он явно испугался, поэтому я продолжила дожимать. «А если расскажешь все, что знаешь, мы вернем тебя в академию и оформим как потерю. Тогда у твоего правителя будет просто минус один подданный. Как тебе такой вариант?» Вариант парню отчаянно не нравился. Но он разумно из всех зол выбрал меньшее и нехотя раскололся. «Машиш-шаш, первый курс. На вылазку нас отправила тень повелителя Маиса Истья, приказав разведать, что плохо лежит. За вивернами никто не следил, поэтому мы их и взяли». «Что еще присмотрели? О чем доложат повелителю те, кто сбежал?» Тут же подключился его грозность. «Велено было переманить ваших подданных, но они слушать не стали. Сразу принялись заклинаниями швыряться». «Умнички какие! Всем по бусине только за это раздам». Больше мы от этого шиша ни шиша не добились. Но не потому, что пленник изображал партизана. Он просто ничего не знал. Конечно, он же и ни дня не побыл в роли подданного. Следовательно, как только в деревню вошли первые наши, мы отправили их вышвырнуть пленного за купол. Он сам дорогу в общагу найдет. Как выяснилось, помогающим студентам выходить из пространственного лабиринта без сопровождения правителя или тени никак нельзя. Обратно не впустят. «Ты, оказывается, очень коварная и жесткая попаданка», — похвалил меня принц, как только Наг скрылся с глаз. «Теперь я верю, что ты справишься с властью. Командуй». Я, конечно, очень удивилась подобным выводом, но возможностью воспользовалась и обратилась к студентам. «Так, голубчики, итоги будем подводить перед сном, а сейчас расслабляться рано. Кто у нас по животным? Нам надо домашним найти место для их содержания, обеспечить едой и сделать так, чтобы уже завтра куры неслись, коровы доились, а рыбы не рестились. Диких выпустить в лес с приказом плодиться». «Заклинатели, шаг вперед!» — подбодрил принц немного растерянный народ, и вперед вышли две девушки и три парня. «Принимайтесь за работу. Подмогу пришлем». «Дальше. Кто по растениям и посадкам? В мешочках семена. Надо организовать огород, засеять поле и ускорить рост растений и созревание урожая. Травники, маги земли и друиды, если есть. Шаг вперед. Друид у нас имелся. Я все гадала, кем может быть такой высокий, худой, как палка, парень с длинным крючковатым носом. А он друид. Маги земли и травницы тоже нашлись. Всего 10 человек набралось и отправилось заниматься выращиванием урожая. «Следующее важное дело», — продолжила я, проводив их взглядом. «Кто умеет готовить?» «Бытовики и огневики вперед», — дополнил Йен. «Вот что бы я без дракона делала? Прямо не его грозность, а его незаменимость. Я так заодно и выучу, кто есть кто». Улыбнулась вышедшим вперед 7 студентам и отправила готовить ужин. Остальных мы распределили на подсобные работы в помощь к основной тройке, а сами встали у карты. У нас оставался всего час времени до переговоров с соседями на нейтральном пятаке. Надо хоть понять, что у нас есть из ресурсов и полезных ископаемых. Чем меняться с соседями, тоже не мешало определить. «Так, смотри, вот тут мы будем добывать железную руду». Йен показал пальцем на одно только ему понятное место на горе. «У нас, я видел в списке, есть металлисты. Они смогут превращать руду в металл, а металл в предметы, в том числе оружие». «Погоди, какое еще оружие?» Обалдела я. «Это же учебная программа. Зачем нам оружие? А вдруг кто-то из-за него пострадает? Это же представить страшно, если все начнут железными палками в живых людей тыкать». «Не пострадает. У всех студентов есть академические щиты. Серьезный урон, то есть нанесение повреждения, которое без щита привело бы к смерти, просто выбросит подданного из лабиринта навсегда. Серьезные ранения сделают подданного недееспособным на какое-то время, но академики вернут его в строй. А легкие травмы мы будем лечить сами». «А мы? У меня нет никакого щита. Никто мне его не выдал», — возмутилась я. «Если меня убьют, то убьют по-настоящему». «У всех, кто находится в пространственном лабиринте, он есть. Хочешь убедиться?» — предложил, подняв руку. «Вот спасибо, обойдусь. На слово поверю», — отказалась я. «Хорошо. А вот тут можно добывать камень». Вернувшись к карте, ткнул дракон в участок земли недалеко от горы. «Из него можно делать укрепления, дома и дороги». «А как ты это понял-то?» «По подсказкам. Я же не просто так наследник. Я, как все правители, умею находить месторождения полезных ископаемых. Тем более преподы оставили подсказки. Видишь, вот тут рыжее пятнышко, а тут серое». Я пригляделась и действительно заметила маленькие пятнышки. Рыжая на горе, а серая на предгорье. Кивнула. «А вот тут, на болоте, видишь коричневые и черные пятна?» «Вижу. Дай угадаю. Это торф и нефть?» «Торф и каменный уголь. Нефть здесь». Ян ткнул в голубое пятнышко, расположенное вообще в противоположной стороне от болота. «А вот тут, судя по всему, пролегает жила фаатомов». Тонкая зеленая нитка велась вдоль реки. «А это еще что?» Уточнила, потому что название слышала впервые. Не уверена, что в моем мире такое есть. «Драгоценные камни, которые используют для создания артефактов. В лесах есть дичь, вижу обозначение. А это ульи, значит, можно добывать мед. Ну и ценные корешки растут. В общем, жить можно», — заключил принц и, оторвав от карты взгляд, вдруг как-то плотоядно посмотрел на меня. Взгляд этот меня, признаться, насторожил, потому что сопровождался он вспыхнувший, означавший интерес розовой аурой с желтыми всполохами. Внутренний голос подсказывал, что это какой-то исследовательский интерес. Как будто Йен хотел понять, можно ли меня использовать в качестве полезного ископаемого или как-то гастрономически употребить. По спине пробежал холодок, и я поспешила переключить принца на следующую важную тему. «Давай теперь разберемся с соседями». «Вот это государство нагов Шасиер, я поняла. Теперь расскажи о соседях слева и где расположены страны огромной девы и ведьмака». Я демонстративно сосредоточилась на карте и водила по ней рукой, читая название. «Драконья империя, Шасиер, Феминии, лесная вольница, Далакия, братство степных кланов, Маджесия и ведьмачество. Последнее государство — наш сосед слева». К сожалению, как я не вглядывалась в территории чужих стран, никаких пятнышек, намекающих на ресурсы, разглядеть не смогла. Видимо, мы только свои возможности имели право знать, а с соседями нужно договариваться, как я и предполагала. хотя его воинственность наверняка станет настаивать на вылазках к картам соседей и получении сведений агрессивным путем. Левко Айтич как раз из ведьмачества. Мне дали самых конфликтных соседей. А Селестина Майка правит Феминией. Вольница и братство — это оборотни. Далакия — вампиры. Маджестия — еще одна мелкая страна, которой правит Наги. От нее на курсе учится Гурия Чародейская, моя вторая потенциальная невеста. И, пожалуй, самая дружественно к нам настроенная наследница из всех тут собранных. Жалко, что у нас с ней нет общих границ и добираться далековато. «Слушай, а у нас разве есть время на шуры-муры?» Почему-то вскипела я. «Мне бы имена правителей запомнить и их теней, а не твои матримориальные планы выслушивать. Просто возмутило, что я тут пахать буду, а он собирается протаптывать дорожку к невесте». Но дракон на мой упрек опять отреагировал тем странным взглядом и какой-то легкой, едва заметной хищной ухмылкой. Мне захотелось отпрыгнуть от него в сторону, когда он сделал ко мне маленький шажок. «Санса, я уже полностью восстановил резерв и готов передать тебе знания ментально», — сказал он вкрадчиво. «Но лучше всего это получается при тесном физическом контакте. Иди ко мне». Он обхватил меня за талию и плотно прижал к своему телу. «О чем он речь ведет вообще? Надеюсь, не про тот физический контакт, который обычно происходит в голом виде под одеялом». «Ой-ё, кажется, да». Принц пронзал меня таким жадным взглядом, склоняясь к лицу, что мое сердце забилось где-то в горле. Я почувствовала его дыхание на своих губах, и толпа мурашек подняла все тонкие волоски на моем теле. Только на последних, морально-волевых, я изогнулась, как ива, чтобы еще раз осмотреть ауру дракона. Опять розовая с желтыми всполохами. Никакой страсти, но он ведь явно планирует меня вот прямо сейчас поцеловать. Даже губы слегка вытянул. Странно это все. Нужно выяснить, зачем ему это вдруг так остро потребовалось. Я уперлась в грудь его невменяемости ладонями и, сощурившись, прошипела. «А что это ты делаешь, Чейн? Стесняюсь спросить». Он моргнул два раза и пришел в себя. Отдернул от меня руки и сделал шаг назад. Я еле на ногах удержалась, но ругаться не стала, потому что с драконом было явно что-то не то. Он даже головой тряхнул, будто мозг пытался поставить на место. «Прости», — к моему глубочайшему изумлению сказал виновато, и я запаниковала. «Ян, что с тобой? Враги, то есть соседи, наслали порчу? Чем помочь?» — шагнула к нему, но он выставил ладонь. «Нет, не враги. И ты лучше пока не подходи близко, это дракон. Я его призвал, растормошил, и он теперь требует проверить тебя на истинность». Я ахнула и прикрыла рот ладонью. «Почему? Он что-то почуял? Этого нам еще не хватало». «Нет, не переживай», — попытался успокоить принц, но уверенности в его голосе было маловато. «Он просто нажрался чужой магией и сейчас немного не в себе. А твою энергию он получил напрямую, и теперь, когда ты рядом, ее распознал и счёл привлекательной. Это пройдет скоро». «И как же он собирался это проверить?» — спросила, так как очень меня все же этот вопрос волновал. «Да не бери в голову», — отмахнулся Ян и даже смешок из себя выдавил. «Он бы и Питера сейчас полез проверять, если бы тот рядом оказался. Так что ничего такого». «Ох, темнит он, явно темнит», — и на вопрос не ответил. «Ага», — задумчиво протянула я, не торопясь верить в драконьи отмазки. Сделала себе мысленную пометку выяснить, как они проверяют истинность, и вернулась к главному. Время поджимало. «Значит, тесный физический контакт для передачи знаний не нужен?» «Нужен. Мне надо руки тебе на виски наложить. Но лучше сейчас не рисковать, так что запоминай. Шашир Ус — Шиасиер. Левко Айтич — ведьмачество. Селестина Майка — Феминия. Лесная Вольница — Джейми Вульф — Волки. Даймон Далак — Далакия — Вампиры. Братство Степных Кланов — Кими Ао — Лисы. Гурия Чародейская — Маджестия. Всех запомнила?» «Нет», — насупившись, призналась я. «Он в себе? Кто в здравом уме такое за минуту запомнит?» «А может, это и к лучшему», — с облегчением кивнул дракон. «Значит, говорить буду я. Уверен, что другие тени тоже не вымолвят ни слова. Ведь то, что вас поставили правителями, сущая формальность. Решения все равно будут принимать наследники. А вот и зря он на это надеется. И радуется рано. А я думаю, что за этим тоже будут следить, и нарушителей по голове не погладят. С удовольствием обломала я ему планы. Так что я лучше попытаюсь выкрутиться. Вот увидишь завтра результаты на табло, и еще мне спасибо скажешь. Давай по дороге еще раз повторим все зубодробительные имена наших соседей. На слёт или саммит, не знаю, как правильнее обозвать наше сборище, мы отправились на Виталике, и по дороге действительно повторяли имена правителей стран. Жалко только, что летели всего минут 15. Я не успела наполниться уверенностью, что все эти имена не перепутаю.